это что-то ему надо в срочном порядке предоставить, или он сам возьмет. Серьезный человек, товарищ спецуполномоченный. Планы? Да как вам сказать? Я боюсь, Григорий Алексеевич меня удавит, если я опять слиняю. Григорий Алексеевич Берник — это мой ком крыла. Я повозил вилкой в тарелке, чтобы усилить ощущение неопределенности. Спасибо, я помню Берника. Иванов тоже улыбнулся. Не удавит. Некоторое время Берник будет нести службу вместе с тобой и тяжелым авианосцем Рюрик в системе Макран. Тогда к чему вопрос? Если все крыло поступит в ваше распоряжение, простите, конечно. Я сказал первое время. Официантка принесла чай. Визави некоторое время гипнотически перемешивал сахар. А потом продолжил. Ситуация такова, что изначально в мои планы входило воссоздание эскадрильи особого назначения, в несколько ином виде, возможно, даже в формате полка. У нас очень много работы в Тримезианском поясе, как раз для таких, как ты. Но реальность внесла коррективы. Эскадрилья особого назначения откладывается. В данный момент нам нужен наряд сил в системе Макрана. Причем, очень может быть, наряд должен быть более чем представительным. Я пока не знаю, насколько. Я, Андрей, сейчас вообще очень мало знаю. Непривычная для меня ситуация. А вопрос связан с тем, что, во-первых, формально ты будешь подчиняться официальному командованию, но фактически окажешься в моей личной, так сказать, гвардии. Во-вторых, после системы Макран нас уж точно ожидает Тримезианский пояс. По первому пункту я просто ставлю в известность. По второму спрашиваю твоего мнения. Мне нужны только добровольцы. Я часто замигал, будто в глаза пришлось слишком много дыма сигарет. Чего тут думать-то? Словом, я бухнул. Согласен, товарищ Иванов. И широко улыбнулся. И по первому пункту, и по второму. Впрочем, Габовец остался хмур и невесел. Даже больше обычного своего пессимизма, который, казалось, приобрел галактические масштабы. До второго пункта, Андрей, надо еще дожить. Даже так? Так, постановил он, подтверждая слова убедительным звоном стакана о столешницу. Вы боитесь? Тысячи вариантов в секунду пронеслись внутри моей малоумной головы. Вы боитесь, как бы сказать... что клоны нарушат договор? Иванов как-то по-особенному, очень устало и грустно улыбнулся и ответил непонятно. Если бы ты знал, какие чудовища бродят всего в одном дне пути отсюда. Какие чудовища? Это цитата, не обращай внимания. Я, Андрей, боюсь сразу всего. И клонов тоже. Но поверь мне, клоны — самое меньшее из возможных зол. «Фактор К?» Я наклонился поближе и заговорил шепотом. «Ягну? Или кто-то еще?» «Ты знаешь достаточно, чтобы понять, что наш стабильный, знакомый и понятный мир не более чем иллюзия. Человек в космосе всего 500 лет, слишком малый срок. И вполне достаточный, чтобы нас успели заметить. Мы все время находим следы неизвестных цивилизаций. Разумные жили здесь до нас, будут жить и после. Тяжелое ожерелье из 11 черных дыр у звезды Чентанда ясно показывает, что могущество человека в настоящий момент — ничтожная величина. Мы ходим по чертовски острой бритве, чтобы позволить себе невнимательность. А мы? А мы ведем себя крайне неразумно. Вы думаете, что те цивилизации, которые могут за нами наблюдать или иным образом быть в курсе наших дел, могут признать нас слишком агрессивными или недостаточно сплоченными? — спросил я. Я не думаю, Андрей. Я уже говорил, я боюсь. Ну хорошо. То есть плохо, конечно. То есть я хотел сказать, что помогу, чем смогу. Хоть это и не бог весть какая помощь. Ну, то есть я с вами, товарищ Иванов. Спасибо, Андрей. Кивнул он и расправился с чаем. Как же я устал, а? Я чувствую себя так, будто мне снова 6 лет. Родители отдыхали на даче, а я по малолетней дурости пошел гулять в лес и заблудился. Было очень страшно. Солнце закатилось, темень. Где-то вдалеке воют волки. У нас под Калугой такие дебри, если бы ты знал. Как глупо умереть в зубах дремучего волка, когда человечество покоряет звезды. В общем, меня отыскал старший брат. Ему тогда было 11, и он казался мне великаном, который все знает и все может. Брат оттягал меня за уши, а потом обнял, и мы плакали, наверное, вечность. Так вот, ощущения такие же, как тогда, с той лишь разницей, что я знаю, теперь брат не придет меня спасать. Наоборот, мне предстоит выручать брата. Я чуть не подавился. Не ожидал от Иванова подобных откровений. Догадался ничего не спрашивать. Да и что спросишь? У вас есть брат? Очень умно. У вас были родители? Вообще термоядерно. Ладно, закончили с этим, — воскликнул он. Ты, герой, ведь не просто так меня нашел, я верно понимаю? Желаешь вырвать свою конкордианскую дульсинею из лап бездушного конкордианского молоха? Да не шибко здорово выходит, так? Так. Я растерялся еще сильнее. Хотя, если подумать, нашел тоже тайну большой спиралевидной туманности. Иванов слишком памятливый, чтобы забыть мои подробности, и слишком умный, чтобы не сложить 2 и 2. Словом, я кивнул и покраснел. Да не красней ты. Что, неужто так видно? И не оглядывайся по сторонам. У тебя всегда краснеют уши, а потом щеки, вот как сейчас. Орденоносец. Помогу, помогу, не проблема. Лейтенант Рошнитер Вани, честный пихлеван, не замешанный ни в каких мерзостях. Так что забирай ее из госпиталя, женись, и детей не забудь сделать. В укрепление обороны великорассы. Визу выпишу сегодня же. Иванов вновь зашел со своим фирменным смехом, сухим и трескучим, как пулеметная дробь. «Жениться — это было бы хорошо», — пробормотал я в тарелку. «Как она меня еще встретит, вопрос?» «Ну, уж это ты давай сам. Как показывают 3 моих брака, в женском сердце я понимаю куда меньше, чем в астрополитике. Кстати, посмотрел я запись вашего боя над Кирсаспом, когда ты стреножил свою скакунью. Красиво. Уважаю, мастер. Скажи вот что. Почему вы так долго возились? Отчего так мало флугеров отрядили на перехват? Так, товарищ Иванов, это... Я слегка опешил от смены темы настроений. С Кирсаспа север взлетело 5 авиадивизий, а с Ардвахишта всего 2. Основные силы с перепугу направили на север, а нас на юг. Но мы и так неплохо справились. Неплохо. Он склонил голову. «Вот еще что. Я считаю, что ты должен знать. Твоему другу, товарищу Сантошу, посмертно присвоено звание Героя Объединенных Наций. В его родной Аргентине, в городе Сан-Хуан, поставят памятник. Я за этим лично прослежу». «Так он все-таки аргентинец?» «Я и не знал». «А никто не знал. В Тримезианском поясе не принято козырять настоящей биографией. Но то в Тримезианском поясе, а здесь у нас, у ГАП, куда большие возможности. Камача Эстрелла Сантуш, 36 лет, родственников не обнаружено. Могу скинуть его личный файл, если хочешь». «Не надо? Или нет, нет, скиньте, конечно. Буду признателен», — ответил я. А сам подумал, что Эстрелла — это звезда по-испански. «Ну что же, Камача прожил недолго. Но погиб, как и полагается, звезде. Огненно, красиво, с пользой. Хорошая жизнь, хорошая смерть». Между тем, благопристойная компания за соседним столом утратила значительную часть благопристойности. Старший сержант повысил голос до объема всего кафе. Видимо, алкоголь все-таки добрался до его центрального командного поста, вырубив управляющий магистрали. «Ты представляешь? Нет, ты представляешь, прямо на плазмометы, в лоб, на высоту. Эти, как их, аспенджаргак, во! Раз откатились, 2 откатились. Так и нет, гонят в 3-й раз. Там был ад. Ад, ты понимаешь? Плазма в упор, с флангов пулеметы лупят, Звездец! А кому она нужна, эта высотка? Все равно с Лючии пришлось убегать. А потом на Паркиде. Взять, блин, батарею к 13:20 и никаких. Час времени на подготовку, ворочайтесь. Это на долговременную позицию. А ну, конечно, с вертолетов поддержали. Ракеты, опять же, артподготовка. Но за час подготовленную позицию, тоннели сообщения, мины, черта лысого. А нас тут как штрафников. Скорей, скорее, скорей. А куда скорей-то? Вот ты скажи, студент, война выиграна. Паркида вот она наша. Куда гнать? Куда это годится, студент? Я аспирант, — ответил человек в костюме, принадлежность которого, оказывается, я угадал почти верно. Да без разницы. Ты скажи, за каким хреном, — взревел сержант, нависая плечищами над собеседником. Вроде и не покидал места, но фигура у него была уж очень внушительная. Если вам, Анатолий, и вправду важно мое мнение, — аспирант побарабанил пальцами по столу. Я считаю, что правильно вас гнали на плазмометы. Не именно вас, конечно. Я говорю насчет ситуации в целом. Ведь вы меня об этом спрашиваете. Время в этой войне оказалось самым дорогим ресурсом. Стратегически... Чего? Чего ты сказал? Стратег хренов. Ты вообще видел вот это самое? Сержант едва не опрокинул стол, обильно демонстрируя руками это самое перед носом у аспиранта. Когда у человека в секунду половина тела в пепел, а он еще жив, потому что кровь не идет. Ты кишки горелые забрала сматывал? Ты в атаку поднимался, когда зенитные лазеры на прямой наводке по траншеям, а? Может быть, тебе в лоб закатить? Вы, Анатолий, безусловно, можете закатить мне в лоб. Спокойно парировал аспирант, не дрогнув ни единым мускулом. «Тише, Толя, тише! Чего ты в самом деле?» На плече штурмовика повис седоусый сапер. «Отвечу по порядку. Первое. Нет, в атаку я не поднимался и вообще ничего такого не видел. Меня мобилизовали с философского факультета СПБГУ в отдел военных психологов. Я попал на 801-й парсек после сражения». Просидел здесь всю войну, и не представляю, как это бывает. Аспирант отпил кофе и продолжал. Второе. С полным уважением к вашему опыту, но вы не правы. Ваши эмоции я могу понять, но в глобальном смысле право именно наше командование, которое гнало людей в огонь, выигрывая секунды. «Сидеть, Толя!» — рявкнул сапер на сержанта, который вновь попытался подняться на ноги. — Пусть молодой скажет. А если уж не втерпешь, дай в лоб мне. Толя взглянул на медный лоб военфлотца первой статьи, что-то почуял и угомонился. — Спасибо, Аристарх Иванович. Так вот, вы, Анатолий, рассматриваете войну как непосредственный участник и исполнитель приказов. Так что субъективно вы правы. Объективная же реальность такова... что это не просто война, это глобальный цивилизационный конфликт. Вы же не считаете, что мы поссорились с Конкордией из-за люксогена Паркиды? — Да какой в жопу люксоген, — проговорил охолонувший штурмовик. — Нам бы его клоны еще 1000 лет продавали. Тихо и выгодно. Просто у кого-то засвербило. Засвербило, понимаешь, в одном месте. — Понимаю. Это я как раз понимаю и пытаюсь облечь понимание в слова. — подтвердил философ. — Как вы говорите, засвербило? Это и есть конфликт цивилизаций. Сначала мы слишком разрослись и не смогли контролировать систему. Система дала сбой, образовав Конкордию и Объединенные Нации. С этого момента война была неизбежна, потому что система должна была прийти в равновесное состояние. Война — это самый простой способ. Согласно принципу Оккама, природа склонна к самым простым методам. Конкордианцы опережали нас демографически. Мы опережали их в экономическом секторе. Это симптомы выбора разных цивилизационных путей. Космос велик настолько, что любые экономико-политические причины войн прошлого не срабатывают. Нет никаких видимых причин для войны. А она случилась, потому что мы с клонами достаточно похожи. Мы — части одной системы, избравшие диаметрально противоположные направления развития. Результат плачевный. Или мы их, или они нас. А в конфликте цивилизаций время играет определяющую роль. Затяжная война неминуемо накопила бы взаимный счет крови такого размера, что выходом из кризиса могло стать лишь тотальное уничтожение, геноцид одной из сторон. Так что секунды, выгоданные командованием, сложились в те дни и месяцы, которые позволили свернуть конфликт быстро с минимальными результирующими потерями. Хотя, Анатолий, лично вам и многим другим это далось страшной ценой. Старший сержант поморщился. «Ну ты сказанул. Слушай, что за помойка у тебя в башке?» Иванов при этом похлопал меня по руке, мол, слушай. Я и так слушал, гадая, когда придется броситься на сержанта. Ведь зашибет парнишку такой бычар. «Нет, Толя». Сапер утопил усы в кружке с пивом, а вынырнув, продолжил. «Нет, Толя, не помойка. Молодой, конечно, больно умно выражается, но суть уловил. Ты ведь знаешь, я на эскадренном тральце хожу. Досталось мне не меньше твоего, я впустую не болтаю». Толя поднял руки, демонстрируя полное уважение. «Вот, у меня сын, понимаешь, в танке горел, второй в осназе. Третий, как и ты, в пехоте дважды ранен. Молодые еще, зеленые, как 5 тера. А нет, повидали парни за эти месяцы такого, что я им теперь и слова не скажу. Повзрослели до срока. Они ж теперь в жизненном опыте со мной сравнялись. А вот вернемся мы все домой, так? Подумай, как мы обратно жить станем? Как с гражданскими говорить будем? О чем? О чем с ними вообще можно говорить после всего, что мы пережили, а они нет? И это за 6 сраных месяцев. А если бы война растянулась, скажем, года на 3-4? А это запросто. Вон какие просторы. Сапер раскрыл руки, показав размеры покоренного внеземелья. Какими бы мы вернулись? Парни мои, через 4 года. Как там студент сказал? Другая цивилизация. Другой, то есть народ. Верно я говорю? Философ кивнул. Ведь такое не забудешь за всю жизнь. Даже сейчас не забудешь, хотя едва за полгода перешагнули. А за 3 года, за 4. А вот пройдет лет 20 после войны. Следующее поколение подрастет. А мы-то еще крепкие, в силах, в памяти. А они, которые придут следом, они же нас просто не поймут. Другие люди не знают этого ужаса. Вот и выходит, что вырастет другой народ, с другим языком, другими страхами. И чего тогда? 2 народа в одном месте? Мы с клонами через великую 1000 парсеков схватились. А когда 2 цивилизации друг у друга на голове? Вот тут и оно. Нашим вождям, Растову с Пантелеевым, памятники надо хризалиновые на космодромах ставить при жизни. Да, много людей положили. Так ведь не зря, чтобы через 20 лет не аукнулось, чтобы мы, кто вернется, жить сумели заново. Понял мою мысль, Толя? А раз понял, давай дальше пить. Душа что-то горит. Иванов наклонился ко мне через весь стол. Слышал? Учись. Как верно-то все изложил, в минуту. Мы на такой вывод извели вагон бумажек и тонну нервных клеток. И вот простой военфлотец оказался куда точнее образованного философа. С такими людьми не страшно. С такими людьми космос будет наш. А потом он вытащил коммуникатор, отзвонился в комендатуру ГАП и за 10 секунд решил все мои проблемы. Ладно, Андрей, время не ждет. Завтра вручай свою невесту. Совет вам да любовь. А я пошел, служба. Спасибо огромное, товарищ Иванов, сказал я, прижав руку к груди. Вовек не забуду. Только какая служба? Ночь на дворе. Вы бы выспались. Наша служба, Андрей, совершается в темноте. Так удобней. До встречи. Он накинул плащ и убежал. За окном его дожидался служебный мобиль. Эпилог. Мой любимый писатель Эдуард Цветозаров никогда не забывает о лирических романтических потребностях своих читательниц. Да-да, Святозарова читает не только материалы,